Да какие они кулаки? А если и кулаки, если и враждебные, так ведь враждебность еще не вина. Вину доказать надо. «Ты виноват уж в том, что я хочу есть», — сказал волк ягненку. «Так это...» — Роман Вильгельмович кривил губы, сдерживая неуместный смех. «Да, товарищ волк неумолим», — грустно заметил Успенский, — «чудится мне, что за сим наступит и наша очередь». «И тем не менее...» — Роман Вильгельмович вскинул голову и прочел высоким голосом. «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит, неизъяснимы наслажденья, бессмертие может быть залог, и счастлив тот, что средь волненья их обретать и ведать мог. Именно бессмертие, ибо душа стремится изведать то, что гибельно для тела. Итак... что судьбой предназначено, то и встретим с открытым лицом. Выпьем же за любовь, которая не боится смерти, и еще раз горько. Горько подхватили азартно Костя и Соня. Мария с Дмитрием Ивановичем расцеловались, и все выпили. На закуску были грибы да капуста, но никто и не притронулся к ним. Набросились с расспросами на Марию, какие были директивы, кто намечал сроки, куда повезут раскулаченных, что разрешается брать с собой, откуда уполномоченные. Расспросы да разговоры затянулись за полночь, до третьих петухов. Как только он сказал про теорию классовой борьбы, «так все во мне перевернулось», — рассказывала Мария, вспоминая о своей стычке с приезжим инструктором. «Ах, вы, думаю, клопы на теле классовой борьбы присосались к большому делу, чтобы злобу свою утолять и сводить старые счеты? Ну нет, я вам в таком случае не попутчица, слуга покорная». «А, между прочим, насчет теории он это искренно», — сказал Успенский. «Вся хитрость именно в теории, вернее, в искажении ее, в этом и собака зарыта». «Перестань, Митя!» — испуганно и с мольбой произнесла Мария. «Именно, именно там вся причина. Ни Возвышаев, ни Тяпин, ни этот твой приезжий инструктор сами по себе ничего не значат. Ты напрасно грешила на Возвышаева, что де он мстит за свое ничтожество. Он слишком глуп для этого. Просто он аккуратный и очень исполнительный, вернее, старательный человек. А если хочешь еще откровеннее, простодушный человек». «Возвышаев простодушный? Ну, знаешь», — вырвалось у Марии. «Да-да. Он уверовал в силу и беспорочность теории и полагает в простоте душевной, если все будет исполнено по писаному, то оно сразу и настанет, всеобщее счастье, а потому жми полным галопом». «Ну где же? В какой теории написано про то, что надо мужиков разорять, выбрасывать на мороз малых детей? Опомнись, Митя!» «Полно тебе, Маша. Для таких, как Возвышаев, любая бумага — теория. А бумагу эту пишет порой писачка, а имя ему Собачка, как говорил Гоголь. Все дело в том, что разумеет каждый читающий, а еще страшнее — каждый трактующий ее, тот самый, кому дано право применять ее, накладывать как трафарет на живую жизнь, у кого какой замах, а простору для удара в ней хоть отбавляй. «Выходит, опять виноват Ленин. Это уже старо, Дмитрий Иванович», — сказал Герасимов. «Я этого не говорил», — ответил Успенский, как бы с удивлением. «Ну как же, если весь гвоздь теории, а Ленин — создатель государства, следовательно?» «Да, Ленин создал государство и партию. и на сим пока поставим точку. Так это, — сказал Роман Вильгельмович, —